Хрипло дыша, я ухватился за траву своими маленькими детскими пальчиками и подтянулся. Вот еще метр прополз. Позади догорал эшелон, где погибли гражданские и немногие военные. Где нахожусь, я не знаю, но очнулся от болей в теле и рева моторов. Немецкие лаптежники штурмовали пушками эшелон. Я лежал. Снова новое тело. Метрах в 300 от него с рваной раной на спине. Снаряд или пуля со штурмовика вошла сбоку. Перебила позвоночник, ног не чуял. Как в сознании нахожусь, и сил хватало ползти, оставляя кровавый след на траве, сам не понимаю, но полз. Тут метров 50, низина и болотце блестело водой. Это мое спасение, быстрее до воды. Выжившие уже помогали раненым и осматривали их погибших, когда одна женщина с ошалелыми глазами подбежала ко мне. «Мальчик, ты как?» «К воде меня быстрее», — попросил я тихо. Сил мало было, на грани сознания плавал. Та подхватила на руки и побежала к болотцу. Я попросил левее взять. Там вроде озера, чистая вода и темная, но это от деревьев, что росли прямо в воде. Жуткий вид имели. «Оставьте меня, идите!» — крикнул я, видя, что та не уходит. Не оборачиваясь, она ушла. Спереди у женщины была кровь на платье. Моя кровь. Она села и завыла метрах в 30. Похоже, с ума сошла. А я скользнул в воду, сразу проводя инициацию. Едва успел, с первой попытки, как меня выдернули на сушу. Да та женщина, что баюкала меня в объятиях и уговаривала потерпеть. И с такой раной жить можно. Она же и занялась перевязкой, порвав мою рубаху. А ничего больше не было. Пока та несла меня к эшелону, там собирали раненых в одно место, врачи работали. Я медитировал и, как накопил полный источник маны, открыл хранилище. Пустое, это ожидаемо, но 2000 тонн размером. Да, я прожил неплохую и долгую жизнь. Погиб, когда наш авиалайнер сбили, я так понял, ракетой, и в обломках падал в Балтийское море. Чёртовы поляки. Летел из Берлина, навещал Нину с ее семьей в Ленинград. Та уже трижды бабушкой была. Это я к чему? На момент гибели мне было 65 лет. Что я могу сказать о своей жизни? Прожил ее я именно так, как и хотел. Тихо и спокойно. Срочную служил снова в приграничных войсках на границе с Польшей. Там ловил банды. Националисты, оказывается, и сейчас буйствуют. Не раз их брал или уничтожал. В основном последнее. Отписываясь потом, что те отчаянно отстреливались, даже если такого и не было. Брал контрабандистов, переходчиков, несунов. Понравилось, и даже на сверхсрочную ушел на 6 лет. Марфа Андреевна замужем, мужской пригляд есть, за фронтовиком. Не тем шофером, что за ней приударил. Полицей оказался, по поддельным документам жил, его наш участковый раскрыл. Много что на нем было. По этапу не пошел, под вышку его подвели. Я потом узнал. Та другого нашла. И сладилась. Даже совместный ребенок был. Андрейкой назвали. Остальные девчата тоже замуж повыскакивали и разъехались. А Марфа Андреевна до конца своих дней так и жила в Андреевском. Там тихо. И умерла в постели в 86-м. Не проснулась. Я в селе жил. Старший киномеханик. Нравилось мне там. Жена, трое детей, свой дом. Чего же не радоваться. Скуки не было. Летом меня в селе не застать. Путешествовал с семьей. А погиб, получается, тоже на море. Самолет, разрушаясь, падал. Я бы спасся, телекинезом планировал. Но кусок обшивки меня вырубил. И очнулся только в момент за секунду до удара о воду. Вот и разбился. Все равно в воде погиб, факт. Похоже, это кара моя. Вообще, о прошлой жизни я много что рассказать могу, но хочу сказать так. По моему мнению, она была идеальной, на которую нужно равняться в новых жизнях. Я бы и дальше жил, уже через 2000-е перескочил. Тут Союз тоже развалили специально. Но вот что вышло. Обидно. Я потому свободно и летал в Германию. Нина там наследство еще лет 40 назад получила от деда и перебралась. Там и жила. Настоящей немкой стала. Пятеро детей. Муж ее владелец пивного заводика. Хорошее пиво. Я всегда в запас брал. Ладно, была жизнь и была. Хотя мысли к ней возвращаются. Главное, хранилище открыл. Получилось его в том же размере оставить, если быть точным, то оно имело размер в 2106 тонн. Ну и плюс 300 килограмм еще. А пока меня на траву положили среди раненых на бок, ноги болтались, как ниточки, ранения в нижнюю часть спины. Я же медитировал и вот провел диагностику. М-да, фигово дело. Но за месяц следа от раны не останется, бегать буду. Проблема в том, что за мной уход требовался. Подмыть уже сейчас нужно. И еда. При восстановлении очень много есть буду. А пока меня напоили... Ну да, в озере не успел глотнуть. Не до того было. И осмотрели. Рана стреляла болью, где ее чувствовал. Пока врач, он военный был в форме. Военврач 3-го ранга меня осматривал, заодно опросил. «Амнезия — наше все. Сказал, что ничего не помню. Нашлись и свидетели, опознали меня. Женщина с рваной раной на ноге сказала, в каком купе ехал. Свидетель с матерью был, ее нашли среди погибших. Вот такие невеселые дела. Зовут меня теперь Терентий. Фамилию та женщина не знала. Но кто бы сомневался, что такое имя будет, и мне теперь снова 7 лет. Я вот нисколько». До обеда мы лежали у сгоревшего поезда. Помощь так и не пришла, хотя многие выжившие с эшелона ушли до специальные ходоки. Тут до дороги не так и далеко. В километре видно переезд с будкой обходчика. Стреляли вокруг часто, не только пушки. Стрелковку было слышно. Это нехорошо. Дымы от горевшей техники с разной стороны, особенно много с той, куда шел поезд. Я уже успел узнать, что это железнодорожная ветка с Кобрина на Брест. До Бреста 20 км от силы. На тот время примерно 1 час дня. И вдруг куст разрыва снаряда среди лежавших раненых. Тот повалил одного из медиков. Женщина упала и, пошевелившись, так и не смогла подняться. Я привстал на левом локте, на левом боку лежал и глянул в сторону переезда. А там немцы. Видать, какая-то шальная моторизованная группа. Несколько танков и бронетранспортеров, что разворачивались к нам, и мотоциклисты. Все хана нам. Я сразу пополз к поезду. Тот уже не горел, так дымил, остатки. И все, что могло, уже сгорело. Тут до него 100 метров было. Что я могу сказать? До этого момента я 3 раза заполнял источник, провел диагностику и, поморщившись, начал лечение. Восстанавливал 2 позвоночных диска, а повреждено 3. Там вообще мешанина мелких костей с остатками позвоночного нерва. Немного восстановил, собрав часть костей. Чуть заживил раны, прекратив кровопотерю. Это все, что успел. Главное, рана тяжелая, но не умру от нее. Также мне дали 3 сухаря и кружку воды. Из болота по вкусу опознал, но пить можно. Я уже и сухари съел, и воду выпил. Лечусь, материал нужен. И все, что съел, уже использовал. Снова сильно голоден был. Напитав руки пси-силой, пополз к поезду быстрее. Это ближайшее укрытие. Хотя бы к воронкам у насыпи. Не успел. Техника шла куда быстрее, постреливая по тем, что убегали, а нас, раненых, просто давили гусеницами. Патроны не тратили. Я с ненавистью смотрел на 4-ку, что на меня надвигалось. Страха не было. Перекатившись, чтобы быть между гусеницами, я замер, а танк остановился. Грязное и запаленное днище было как раз надо мной. Это неудивительно, ведь именно я его остановил. Телекинезом. Я как раз медитировал. Источник, по сути, полный. Хватило свернуть шеи всем 5 танкистам и остановить машину, используя рычаги управления. Впрочем, я успел это все спланировать. Немцы вообще еще те твари. Убить раненых вот так гусеницами вполне в их духе. Не все, тут я не буду лгать, но нам достались именно такие сволочи. Вообще, те действовали в тылу наших войск. Пленных брать не могут, раненых тоже, поэтому просто уничтожали, устроив из этого развлечение. Я им развлекусь. Так развлеку, что кости будут собирать. Мне нужно быть внутри машины. Там я буду с удобствами управлять, как сяду на место командира, чтобы видеть, что вокруг происходит. А лучше на место наводчика. Кто-то же целиться должен. Но днище чисто. Пару технических люков есть, но эвакуационного, как у 34-ки, я не обнаружил. Значит, боковой люк у башни. Через него заберусь. Танк стоял, урча движком. Я у передка снизу выбрался к правому борту, что был к поезду. Тут, используя рычаги, чуть довернул машину, чтобы немцы, что подходили с кормы, меня не видели. Люк открыт был, виден член экипажа, мертвый. И, используя телекинез на штанах, это все, что на мне было, даже обуви не было, рубаха пошла на повязку. И вот так, взлетев, оказался в люке и банально сел на колени мертвого наводчика. Люки закрыл изнутри. Дальше развернул танк. Передком к немцам, бывшим хозяевам этой машины. Сам приник к прицелу. Упасть могу, это да. Но я придерживал себя телекинезом и выстрелил. В стволе уже был бронебойный снаряд, что попал под погон точно такого же танка. Полыхнуло из всех люков. Машина крутилась на земле, превращая в кровавое месиво раненых. Я от вида этого стонал сквозь зубы от отчаяния, что не успевал. Я же тоже не железный, а там и дети были. Тут в ствол уже подал следующий снаряд. Медлить нельзя. И тот вошел точно в моторный отсек двойки. Как раз в прицел влезло. Сразу загорелось, а танк мой медленно пятился назад. Тут раненых не было, чисто. И выстрелил по тройке. Я меткий, попал куда хотел. Башню детонации сорвало. Тут первый ответный снаряд ударило по броне, чуть оглушило. Немецкие танкисты отошли от шока. Солдаты разбегались или залегали. Тут, похоже, целая рота пехоты была. Или мотопехоты. Да, так вернее. А осталось две тройки и еще одна четверка. Остальная техника не опасна. Те же бронетранспортеры. Лобовую броню снаряд не пробил, а я в ответ два снаряда отправил. Первый в рикошет ушел, а второй снес башню. Вот так и бил. Поджег вторую тройку, и тут прилетела от собрата такой же четверки. Башню заклинило. Ну, я и ее поджег, поворачивал как самоходку. Пять снарядов потратил. Та пряталась за подбитыми, но смог. Снаряд проломил броню башни. Танк медленно зачудил. Танкисты его так и не покинули. А я бил осколочными снарядами, стреляя из спаренного с пушкой пулемета. В общем, вынес с этой стороны всех немцев. Семь грузовиков горело. Пять разбитых и чудящих тяжелых мотоциклов с колясками, шесть ганомагов. Выжившие немцы на другую сторону насыпи перебрались. Там у меня мертвая зона, не вижу их. Пришлось перегонять на другую сторону полотна и прицельно валить их там. То, что наши появились, я видел. Видать, та самая помощь, чтобы раненых забрать. Три десятка бойцов, некоторые в санитарных халатах, бежали с винтовками в руках к нам цепью. Видимо, все, что было. Немцы сдались, подняли руки. Я пулемет уже перезарядил, да и пары снарядов хватило. Вот их и разоружали, сгоняя в сторону. Ко мне командир направился, врач, похоже. Но я видел, что моя помощь уже не требовалась, сам на грани истощения был. Маны много потратил, поэтому развернулся и погнал прочь вдоль полотна. Подальше от границы. Дальше сами справятся. Как я понял, врач отправил вперед шоферов и санитаров, все, что было, и не прогадал. Часть раненых живы, есть кого спасать. Да и некоторые из тех, что разбегались, возвращались с опаской. На 4 километра я отъехал и остановил машину, заглушив пока. Вот так полчаса на лесной дороге стоял, медитировал. Сил поднакопил, дальше собрал трофеи с немцев. Всю мелочевку из карманов, часы наручные, у всех пятерых были, ремни с кобурами. Было 5 пистолетов, 2 Вальтера и 3 Парабеллума, и 1 МП-40 с запасными магазинами. Все убрал в хранилище. Тела телекинезом выкинул через люки. Дальше ранцы. Все прибрал, боезапас к танку тоже. Вымел все, что было. Снова помедитировал. В танке попахивало отходами жизнедеятельности. Тут не только от меня, но и от немцев. При сворачивании шеи такое всегда происходит. Кишечник освобождается. Ничего, завел танк и, управляя телекинезом, сидя на месте командира, покатил прочь. Куда ни сунусь, нашими войсками дороги забиты. Загнал в ельник, так что елки завалились и скрыли танк. Сам выбрался, без телекинеза никуда, и отполз метров на 30. Тут и обустроил лагерь, под низкими и густыми лапами елки. Тут и буду лечиться. Сначала провел инвентаризацию припасов. 5 взрослым танкистам тут на 3-4 дня похода, солидные запасы. Мне одному дней на 10, ем как не в себя. Воды немного, но я через ручей проезжал, втянул в хранилище 2 тонны, хватит. Вот так и продолжил лечиться до конца дня, а потом спать. 2 одеяла было и кусок брезента, на нем и лежал, сняв штаны, грязные, отбросив в сторону. А сегодня 22 июня, первый день войны. Вот такие дела. 10 дней не прошли, пролетели. Припасы я не экономил и полностью восстановил мышцы и кожный покров. Да сукровица текла, вот и прибрал. Даже шрама не осталось, восстановил позвоночные диски. Не самая сложная работа. Вот нерв, сложная, очень. Успел начать, но и все, еда закончилась. А без нее я в скелет превращусь, скорее от дистрофии раньше умру, чем восстановлюсь. В общем, пора выходить на большую дорогу. Я за танком приглядывал, как стоял, так и стоит, похоже, его так и не нашли. Да и не искали. Бои вокруг стихли на 3-й день. Еще некоторое время канонада слышна была, а сейчас и этого нет. Тихо вокруг, значит, только немцы и остались, а наши ушли. Вот оставшихся и пограблю. Мне еще 3 дня и окончательно отремонтирую тело. О месяце я говорил, если бы меня вывезли и кормили, как всех, а вот так экстренно, 2 недели и готово. Я же качественно все делал. Вот так дополз до танка, люки закрыты, запер его, когда покидал, пованивало тухлым, он же людей давил. Но источник полный, и, открыв люк, взлетел, удерживая себя ногово за талию. Вот так и скользнул внутрь. Попахивало и тут сильно, но духоты особой нет. Запустить мотор удалось с 5-й попытки. Я танк и законсервировал слегка, но все же пришлось поработать. В ствол осколочный снаряд, оба пулемета снарядил, и машина задним ходом покинула ельник. Я так и сидел на месте командира, подложив под задницу 2 ранца с песком, иначе до приборов не доставал, не видел, что вокруг, и покатил по тропинке к дороге. Выехал благополучно, спугнув местного сельчанина, что на телеге ехал. Дорога тут полевая, я катил прочь от леса, где и прожил эти 10 дней. Не ошибся, именно на такое количество и хватило съестного. Так не в первый раз, знаю, чего ожидать. Конечно, в теле 7-летнего мальчишки с такими повреждениями все сложно, но я псион, а это здорово помогало. Топливо километров на 50, ходовая хрустит. Взор разлетевшийся подшипник показал, но едет, так что пока порядок. Первой мне попалась деревня, был встречный немец на мотоцикле-одиночке, но меня не заинтересовал, а на меня тот покосился. На окраине деревни был полевой лагерь для военнопленных, просто окружили столбиками с колючей проволокой участок поля и 5 вышек. Где-то под 1000 тут пленных, просто на земле лежали. Кто-то сидел, смотрел, как танк на дороге палит в их сторону. Среди зеленой массы бойцов приметило несколько командиров. Видимо, всех гребли в один лагерь, тут уже распределяя куда кого. А я размышлял, что делать. Лент к пулеметам хватало, а вот со снарядами беда. 3 бронебойных и 2 осколочных. Боезапас у танка солидный, это так, но он мне попался с уже потраченным. Да и я сколько стрелял. Поэтому решил проехать мимо. А то начну бой, побью немцев, тут вроде около роты, может и 2 взвода. Сбежать смогу? Может и да, а может и нет. Вылезать к нашим придется. И как калека без ног смог так ловко воевать? 7-летний мальчишка? Да в такую дичь никто не поверит. Нет, светиться нельзя. Так что я проехал мимо, по улочке деревни на другую сторону. На меня поглядывали, но так никто и не остановил. В деревне даже комендатуры не было, на 2 десятка дворов-то. Интенданты какие-то стояли, тыловики, и все.